26. Лучше композиции не бывает. Спустя два дня раздался телефонный звонок. Мой токийский агент сообщил, что от Мэнсики поступил платеж, и на мой счет перевели причитающуюся сумму за вычетом комиссии. Услышав сумму, я удивился. Она оказалась намного больше оговоренной прежде. Также мой агент прочел мне записку от Мэнсики, которую тот приложил к переводу. «Картина оказалась великолепной и превзошла мои ожидания, поэтому добавил премию. Примите, пожалуйста, без стеснения в знак моей благодарности». Я присвистнул. Слов у меня не нашлось. «Оригинал я не видел, только фото. Господин Мэнсики прислал мне его электронной почтой. Ну и по фотографии чувствуется. Прекрасная работа. Это, конечно, больше, чем просто портрет, но и как портрет картина весьма убедительна». Я поблагодарил и повесил трубку. Чуть погодя позвонила подруга, спросила, согласен ли я, если она приедет ко мне завтра, ближе к полудню. Я ответил, что согласен. По пятницам у меня занятия в изокружке, но я все успею. «Ну как, ужинал позавчера у господина Мэнсики?» «Да, ужин получился обстоятельным». «Вкусно?» «Очень. Вина прекрасные, блюда безупречные». «Как у него внутри?» «Отменно», — ответил я. «Описывать все не хватит и полдня». «При встрече расскажешь подробно?» «До или после?» «Лучше после», — кратко ответила она. Положив трубку, я пошел в мастерскую и стал разглядывать картину Томохико Амады «Убийство командора». Столько раз я уже видел ее, однако, взглянув заново после рассказа Мэнсики, ощутил в ней на удивление живую действительность. Картина не вписывалась в рамки банального исторического полотна, ностальгически воспроизводившего события из прошлого. В лицах и позах каждого из четырех персонажей, кроме разве что длинноголового, угадывалось, как они относятся к происходящему. Лицо молодого человека, пронзающего командора длинным мечом, бесстрастно. Он отрешен, таит все свои чувства где-то глубоко внутри. На лице командора, чья грудь пронзена мечом, вместе с болью угадывается чистое недоумение. «Не может быть!» Наблюдающая за поединком молодая женщина, в опере это Донна Анна, будто разрывается из-за внутреннего конфликта чувств. Ее хорошенькое личико искривлено мукой, изящные белые руки возле рта. Похожий на слугу здоровяк, Лепорелло, обомлев от неожиданного поворота событий, устремил взгляд к небесам, и правая рука его поднята, будто он пытается что-то ею схватить. Выстроена картина просто идеально. Лучше композиции не бывает. Все в ней отточено. Четверо персонажей будто застыли на миг, сохраняя динамику живого движения. Я попытался наслоить на эту композицию политическое убийство, возможно, произошедшее в Вене в 1938 году. Командор не в одеяниях эпохи Аска, а в нацистском мундире. Хотя, возможно, это черный мундир СС. Из груди торчит сабля или кинжал. И вонзил ее, быть может, сам Томохико Амада. А кто эта женщина, у которой перехватило дыхание? Австрийская любовница Амады? Тогда что же так разрывает ей сердце? Сев на табурет, я долго всматривался в плоскость картины. Если напрячь воображение, можно распознать различные аллегории и посылы. Но сколько я ни пытался найти какое-то объяснение, все в итоге оказывалось лишь неподтвержденными предположениями. И та подоплека картины, о которой мне поведал Мэнсики, или то, что можно ею считать, неизвестный исторический факт, а просто слухи. Или обычная мелодрама, байка, в которой все начинается со слова «возможно». «Была бы здесь сейчас со мной сестра», — вдруг подумал я. «Была бы она здесь, я бы рассказал ей все, что произошло со мной до сих пор, а она бы тихонько меня слушала, иногда вставляя короткие вопросы. Даже такую непонятную и запутанную историю она бы, пожалуй, восприняла спокойно, не хмурясь и не вскрикивая от удивления. Спокойная рассудительность у нее на лице вряд ли бы изменилась. И когда я бы закончил рассказ, она, выдержав паузу, дала бы мне несколько дельных советов. Так у нас было заведено с детства. Однако, если задуматься, сама Коми не обращалась ко мне за советом. Насколько я помню, ни разу. Почему? Никогда не сталкивалась с душевными проблемами? Или смирялась и не обращалась ко мне, считая, что это бессмысленно? Пожалуй, и то, и другое примерно пополам. Однако даже если бы она пошла на поправку и не умерла в 12 лет, наша близость брата и сестры вряд ли продлилась бы долго. Коми вышла бы замуж за безинтересного человека и жила бы с ним в далеком городке, портя себе нервы повседневной жизнью, выбиваясь из сил, воспитывая детей. Ее глаза бы утратили свой прежний блеск, и она бы уже не в состоянии была выслушивать мои сомнения или давать какие-то советы. Никому не известно, как бы складывались у нас жизни. Моя ошибка в отношениях с женой, видимо, состояла в том, что я, сам того не сознавая, видел в Юдзу замену моей сестре. Порой мне самому так кажется. Если вдуматься, хоть у меня и не было таких намерений, лишившись сестры, в душе я искал того, на кого мог опереться в трудную минуту. Однако что и говорить, жена — не сестра. Юдзу — вовсе не Коми. Тут отношения другие, роли распределяются иначе. И, что немаловажно, у нас другая история пережитого вместе. За этими размышлениями я вдруг вспомнил, как доженитьбы навестил родительский дом Юдзу в квартале Кинута, района Сетагая. Отец Юдзу возглавлял отделение крупного банка. Его сын, старший брат Юдзу, тоже банкир, работал в том же банке. Оба — выпускники экономического факультета Токийского университета. В их семье, похоже, было немало банкиров. Я собирался жениться на Юдзу, а она хотела выйти за меня замуж, и поехал сообщить ее родителям о своем намерении. Получасовую беседу с ее отцом, с какой стороны ни посмотри, никак нельзя было назвать доброжелательной. Я, непродаваемый художник, подрабатываю рисованием официальных портретов, стабильного дохода у меня нет, как нет и того, что можно назвать хоть какой-то перспективой в жизни. А значит, у меня совсем не тот статус, чтобы расположить к себе элитного банкира. Это я отчасти предвидел, а потому, направляясь в тот дом, твердо решил для себя не терять присутствие духа. Что бы мне там ни говорили, каким бы нападкам ни подвергали. К тому же по натуре я вообще достаточно терпелив. Однако, пока я с напускным почтением внимал назойливым нотациям своего будущего тестя, внутри у меня возникло некое физиологическое отвращение, и вскоре я утратил контроль над своими эмоциями. Мне стало дурно, аж затошнило. Посреди тестевой тирады я встал, извинился и попросил разрешения воспользоваться умывальной комнатой. Встав на колени перед унитазом, я постарался вызвать у себя рвоту, но не смог. Мой желудок был пуст. Не вышел и желудочный сок. Поэтому я несколько раз глубоко вдохнул, успокаивая себя. Во рту остался неприятный запах, и я прополоскал рот водой, вытер платком пот на лице, после чего вернулся в гостиную. «Ты в порядке?» — посмотрев на меня, озабоченно спросила Юдзу. Вероятно, у меня был жуткий цвет лица. «Выходить замуж или нет — воля дочери, но такой брак долго не продлится. От силы года 4, лет 5». То были последние слова ее отца, сказанные в тот день мне перед расставанием. Я ничего ему не ответил. Они засели у меня в памяти вместе с неприятным эхом от себя и в дальнейшем сыграли роль своего рода проклятия. Ее родители нас не благословили, но мы все равно расписались и официально стали мужем и женой. С моими же родителями связь у меня прервалась давно. Свадебный банкет мы не устраивали. И только товарищи, арендовав зал, устроили нам скромную праздничную вечеринку. Ее душой был, конечно же, заботливый Масахико Амада. Но мы все равно были счастливы, пожалуй, все первые несколько лет. 4 или 5 лет у нас не случалось никаких серьезных размолвок. Однако вскоре произошел неспешный поворот, так океанский лайнер ложится в открытом море на другой курс. Причину я пока не знаю, как и не могу определить точку поворота. Видимо, каждый из нас хотел от семейной жизни несколько разного. И это расхождение с годами только усиливалось. Когда я это понял, Юдзу уже тайно встречалась с другим мужчиной. Наша супружеская жизнь в итоге продлилась всего 6 лет. Ее отец, узнав о крахе нашей семьи, вероятно, ухмыльнулся про себя, подумав что-нибудь вроде «я же говорил», хотя мы протянули дольше, чем он предрекал. Наверняка он считал наше расставание событием весьма радостным. Юдзу, расставшись со мной, видимо, восстановила отношения с родными. Хотя откуда мне это знать? Да и зачем? Это ее личное дело, меня оно уже не касается. Но и после расставания проклятие ее отца не выветрилось у меня из головы. Я по-прежнему ощущал его смутный след, его неубывающую тяжесть. Как бы ни стремился я избегать этой мысли, мое сердце получило куда более глубокую рану, нежели я сам считал, и кровоточило до сих пор, как и пронзенное сердце командора. Вскоре наступил вечер, опустились ранние осенние сумерки. Небо на глазах темнело. Глянцево-черные вороны с шумным карканьем летели по лощине к своей ночевке. Я вышел на террасу и, облокотившись на перила, разглядывал дом Мэнсики на другой стороне. В саду у него уже светилось несколько ртутных фонарей, и здание в сумраке казалось еще белее. Я представил себе, как по вечерам, с террасы, Мэнсики пытается разглядеть через окуляры мощного бинокля Мария Акигаву. Ради этого он завладел этим белым домом, чересчур просторным особняком, за который немало заплатил, претерпел массу хлопот, чтобы приспособить дом под свои вкусы. И вот еще что странно. Во всяком случае, мне так показалось. Я вдруг поймал себя на мысли, что стал испытывать к Мэнсике дружеские чувства, причем такие, какие до сих пор не питал никому. Какую-то близость? Нет. Я бы сказал, солидарность. В каком-то смысле, подумал я, мы с ним два сапога пара. Нами движет не то, что у нас есть, и даже не то, что мы собираемся обрести, а то, что мы утратили, то, чего у нас теперь нет. Не могу сказать, что я полностью понимал его мотивы. Это явно было выше меня. Однако я хотя бы сумел осознать, что его на все это подвигло. Я пошел на кухню, налил себе того односолодового виски, что мне подарил Масахико, добавил лед и с этим бокалом перешел в гостиную на диван, выбрал из коллекции Томохико Амады квартеты Шуберта и поставил на проигрыватель. Произведение называлось «Розамунда». Эта музыка звучала в библиотеке Мэнсики. Слушая ее, я время от времени покачивал лед в бокале. В тот день, до самого его конца, командор не объявился ни разу. Возможно, он, как филин, тихо отдыхал на чердаке. Идеям и тем нужны выходные. Я ни разу за весь день не приблизился к мольберту. Я тоже имею право на отдых. И я поднял бокал за командора.